Глава 11. Что молчишь, Игорь? Думаю, возможно, и прав Вячеслав. Это который почти профессор? Да. И в чем же он прав? Фил определенно напрягся. Чуточку, едва заметно. И все-таки. Ну да, был договор, согласно которому он должен ждать нас на побережье. А если бы мы были вынуждены туда вернуться, а в Аммоните уже хозяйничают враги, вполне могло сложиться и так. Есть у профа одно предположение насчет всего этого барахла. Не знаю, насколько оно верно, но логика в нем определенно присутствует. В остальном ты все правильно сделал. Что там сейчас ловить? Кстати, имеются у меня некоторые соображения, как нам жить дальше. Покончим с перквизиторами, соберемся вместе, твои и мои, и тогда уже все спокойно обсудим. Сейчас, думаю, рано еще. Пока же будет лучше решить насущное. Как бы нам связаться с теми, кто пришел с вокзала? Они обязательно должны знать о том, что мы находимся где-то неподалеку, или во всяком случае догадываться. Хорошенько шумнуть, чтобы убедились. Но нам, как воздух, нужна координация действий на завтрашний день. К тому же неплохо бы окончательно убедиться, что там именно они. Вполне могло случиться и так, что пальбу устроили сами перквизиторы. Нарвались на гвайзелов, и тут уж из всех стволов, иначе с ними не справиться. Дима Сноб, который возглавлял главной дозор, не мог утверждать с уверенностью, что там была именно перестрелка. В общем, не исключено. «Ну, это мы сейчас устроим», — сказал Фил. И в ответ на мой непонимающий взгляд пояснил. «Примерно таким же образом, как и вы с Карпшевым». «Местность совсем не та. Только голову высунешь, и существует неплохой шанс получить пулю, так сказать, на огонек». «А мы и не будем ее высовывать», — заявил он. «Если огонь разжечь здесь, вон на той стене, от него гарантированно появятся отблески, а их обязательно увидят те, кто нам и нужен. Понятно, что и перквизиторы тоже, но плевать. Знаешь, я почему-то уверен, что среди людей с вокзала непременно найдутся люди, которые меня знают. Остальное, как говорится, вопрос техники». «Главное убедиться, что там действительно наши. Подготовим, выждем какое-то время, чтобы окончательно стемнело, и тогда приступим. Сам все организую. Ты лучше отдохни. Или с лялькой своей пообщайся, она у тебя красавица. Смотрю, глаза уже западать начали. Она такая и есть. Ответственность. Когда люди тебе доверили своей жизни. Ну да кому я это говорю? Лады?» Фил подставил ладонь, по которой я, не раздумывая, хлопнул. «Лады». Прошлой ночью, которую мы провели в ущелье, толком поспать не удалось. Место для лагеря оказалось на редкость неудобное. Люди за день тяжелой ходьбы вымотались, и потому приходилось частенько проверять посты. Усталость она такая. Как будто бы и в темноту зорко вглядываешься, и к звукам на совесть прислушиваешься, и вдруг приходишь в себя уже после того, как заснул. «Знаешь, какие я пирожки печь умею? Вкусные!» Откуда бы? Случая не было, чтобы убедиться. Я, пристроив голову на Лере на колени, пытался уснуть. Думал, только прилягу и сразу в сон провалюсь, но не тут-то было. «Точно вкусные?» «Все так говорят». «А кому ты их пекла?» «Все мои бывшие их хвалили. Лера, пирожки, у тебя пальчики оближешь». «И много у тебя их было?» «Может, 100, а может, 200. Приличные девушки не считают. Это у неприличных списочек». «Это ты меня так убаюкиваешь?» «Именно, чтобы на Ирму не заглядывался». «И когда бы это я успел?» «Причина только в том, что тебе некогда». «Лера». «Все, все, молчу. Но если что, глаза вам обоим повыцарапываю». «У тебя пистолет есть». «Пулями неинтересно». «Ну вот, первый раз, за который уже день улыбнулся». И я действительно улыбался. Происходи все на земле, на кухне или в спальне, мы, наверное, давно бы уже поругались. Нашла о ком вспоминать. Пусть даже Лера шутит. Но не здесь, в мрачном сыром ущелье на чужой планете, когда неизвестно, что с тобой случится буквально в следующее мгновение. Спи, любимый. Хотя нет, погоди. Дай-ка я рядом с тобой прилягу. Когда еще получится своего мужчину обнять? Я бы этих перквизиторов только из-за одного этого всех перестреляла. «Так, эту руку мне под голову, другую сюда положи, а сюда ногу закинь. Все, засыпай. И не вздумай обижаться. Сама не знаю, что на меня нашло. Но на Ирму даже смотреть не вздумай». «Как же мне хочется, чтобы все уже закончилось», — сонным голосом на самое ухо прошептала Валерия. «Вернуться в поселок, в наш с тобой домик». «Не получится. Не будем мы туда возвращаться. Ничего там не забыли и не оставили. Мы как тот древнегреческий философ. Все свое носим с собой». Но ничего говорить я не стал. Есть у Леры пусть и маленькая, но мечта, которая помогает ей переживать то, что нас окружает. Наверное, перед тем, как заснуть, она думает о том, как наводит в доме уют. У каждого человека должна быть точка опоры. И почему бы ею не стал скромный домик на берегу теплого моря? «Теоретик!» — голос у Фила был не тревожным, обычным. «Проснись, у нас гости!» «Кто?» Привычка сначала нащупать оружие и уже только затем открыть глаза появилась у меня давно. По крайней мере, когда их открываю, оружие всегда в руках. «От наших союзников связной пришел». «Давно?» «Только что. Шустрый мерзавец. Перквизиторов прошел, затем наш передовой заслон, причем так, что никто его даже не заметил. Вышел точно ко мне. По дороге, говорит, узнал, где Фил находится. Пообщаемся с ним и пойду дозорным вставлять. Хорошо свой. Ну а если бы нет?» Связным оказался невзрачный паренек. Про таких говорят кож да кости. Совсем юнец. Наверное, еще и не брился ни разу. Но смотрел вокруг бойко, двигался ловко, этакий живчик. Чем-то он мне напоминал нашего бобра Виталика. Пусть внешне они были абсолютно не схожи. Какой-то бесшабашности, что ли? «Теоретик?» Обратился связной ко мне, едва только увидел, и, не дожидаясь ответа, сообщил. «На фотку свою мало похож». «А что, приходилось ее видеть?» «Ага, и не поверишь, даже заказ взял». «Звать-то тебя как, охотник за головами?» «Вообще Иван, но все Бэмби кличут». «По делу и прозвали». Гудрон появился из темноты неожиданно, едва не заставив меня вздрогнуть. «Это еще почему?» «Да потому что олень ты и есть, Иван. Ты на кого охотиться собирался? Теоретик перквизиторов как цыплят душит и в одиночку по местным джунглям месяцами путешествует, а ты на него охотиться». Завел свою обычную песню Гудрон. Я даже поморщился. «Говорю же, олень!» «Это я поначалу хотел. Затем узнал, что в его окружении некий Гудрон крутится. Сразу же передумал. Тебя ведь Гудроном зовут?» Не полез Иван за словом в карман. И пока Борис разевал рот, лихорадочно соображая, что сказать в ответ, обратился ко мне. «Игорь, вы мне жадр заполните?» «У наших парней», — он неопределенно мотнул головой, «есть парочка из ваших рук, так что их силу знаю. У моего на самом донышке». «Ноги промочил, замерз, теперь зубы ноют, но приходится беречь, совсем уж на крайний случай». «Давай сколько есть, только выкать больше не вздумай». Дело несложное, и хотя бы таким образом отблагодарить Ивана за весь тот риск, которому ему пришлось подвергнуться. «Единственный у меня». Вероятно, он держал его наготове, потому что сразу же и протянул. «Ты рассказывай, рассказывай». «Значит так», — начал Иван. «Эта долина имеет всего два выхода. Один держите вы, другой, соответственно, мы. И главное, что меня просили передать, спешить не стоит. Никуда им теперь не деться. Знали бы вы, как мы торопились. У Гардиана, как выяснилось на вокзале, крот сидит, и связь у них налажена». Теперь кое-что стало понятно. Например, то, почему перквизиторы внезапно исчезли в ту самую ночь, когда мы спасали Карпышева. Они торопились покинуть местность, которая могла стать для них ловушкой, и не успели. Помимо того, нам повезло, что перквизиторы не пошли на прорыв. Вряд ли бы нам удалось устоять. Но в любом случае людей мы бы потеряли достаточно. Я держал жадр в руке, но тот все не отзывался в ладонь острым уколом. «Бракованный он у тебя, ничего с ним сделать не смогу». «Черт!» Лицо у Ивана страдальчески покривилось. «Нет, ну надо же так! Знал бы, сюда я не полез бы. В двух местах едва не прищучили». «Борис, дай ему парочку», — попросил я Гудрона, уверенный в том, что у него их в запасе несколько штук. «Как бы там ни было, Иван тебя знает». Удержаться от того, чтобы не подковырнуть Гудрона, у меня не получилось. «Держи, пацан, но предупреждаю, не будешь следить за языком, зажму шею между колен и выпарю ремнем так, как тебя батька в детстве не порол». Слова Бориса прозвучали совершенно серьезно. «Верю», — Иван охотно кивнул. «И вот еще что, Ванек, появится желание, к нам переходи. Нам резкие парни нужны, так что со всей душой примем». «Игорь?» — Иван посмотрел на меня. «Борис все верно сказал, но ты о деле давай, о деле». «О деле вот», — он протянул радиостанцию. «Частота настроена, так что все подробности можно узнать по ней. Ну, а я свое дело сделал». Всегда с интересом наблюдаю, как меняются лица у людей, когда они сжимают в руке заполненный мною жадр. Поначалу выражение удивления сменяется недоверием. Затем они расслабляются и становятся такими, как будто все вокруг хорошо, а впереди их ждет только самое светлое и хорошее. Уже ради одного этого зрелища брать деньги с них пошло. «Голодный?» «А? Что?» — приходя в себя, переспросил Иван. «Не так, чтобы очень, но чего-нибудь съесть не откажусь». «Лера, накорми человека». «Пойдем, Бэмби», — сказала она. «Между прочим, один из моих любимых мультиков. Игорь, а нельзя вам с Ваней кличками поменяться? У него мне больше нравится, чем твоя». Я незаметно погрозил девушке кулаком. «Не роняй мой авторитет перед бойцами». Разговор с Евгением Грошевым, а именно он командовал союзной нам стороной, получился пусть и кратким, но содержательным, хотя ничего принципиально нового не дал. Грошев уверял, что из долины перквизиторам никуда не деться, и рекомендовал особое внимание уделить обороне, поскольку не исключена попытка прорыва, что было понятно и без его слов. «Ты ему особенно не доверяй», — заявил Гудрон сразу же после окончания разговора. «Причины?» «Слышал я за этого Грошева нехорошую тему. Когда он слова своего не сдержал, и в результате погибли люди. Немало, кстати, людей. Доказательств как будто и нет, но слухи упорно ходят». «Не буду доверять», — полностью уговорил. «Как не стал бы доверять и никому другому? Борис, ты лучше подскажи, что бы ты сделал на моем месте?» «На месте эмоционала? Ну, мое мнение ты знаешь отлично. Нещадно бы драл бабки за каждый заполненный жатр. С твоим даром совсем не грех». «Борис, я серьезно спрашиваю». «Ждем развития событий. Просто ждем». «Займешься организацией обороны? Если имеет смысл, вместе с тобой пойду». «Кому как не ему, боевому офицеру. Основные и запасные позиции, стрелковые сектора и многие другие вещи, о существовании которых я даже не подозреваю». «Сам справлюсь. Твое место здесь. Возьму с собой Фила с Трофимом, чтобы никто даже не вякал». О Филе все наслышаны достаточно. Трофим, куда бы ни подошел, сразу все замолкают. Ходит за ним недобрая слава, и потому его откровенно побаиваются. Но для меня он самый что ни на есть замечательный человек, прежде всего надежный. «Как ты думаешь, по кому они вначале ударят?» Вопрос глупый, но Гудрон ответил уверенно. «По нам, конечно же. У Грошева людей побольше будет. И еще. Пообщался я с Ваней, Бэмби, как они сюда попали. Так вот, исходя из рельефа местности в направлении центра, если пройдут сквозь нас, перквизиторам куда проще будет оторваться от преследования. В общем, почти гарантированно Гардиана ждать нам. А еще я считаю, что Грошев не сразу на выручку придет. Выждет некоторое время, чтобы мы перквизиторов как можно больше потрепали, и уже только тогда. Но это мое мнение, никому его не навязываю». Ночь прошла в ожидании атаки. Тревогу сыграли трижды, и один раз даже дошло до стрельбы, у кого-то не выдержали нервы. К утру опустился густой, в нескольких шагах ничего не видно, туман. Тогда-то все и случилось. Как ни готовились к атаке перквизиторов, она была внезапной. Мгновением раньше, что называется, гробовая тишина, и вдруг ночь взорвалась бешеной стрельбой и криками. Положение создалось критическое, и в любой момент могла начаться паника, которая означала бы конец. но грохнула единственная граната, которая была у Трофима, а затем заговорил пулемет в руках у Гудрона. Борис не экономил патроны. Отлично понимаю, это единственный шанс. И он его использовал. Оставляя убитых и раненых, наш враг исчез в тумане так же внезапно, как и появился. «Что там у вас? Почему стрельба?» — надсаживался в радиостанцию Грошев. «Попытка прорыва». Я старался говорить спокойно, хотя после недавнего боя нет-нет, да и потряхивало. «Отбились?» «Куда бы мы делись? Жертв много?» «Пока непонятно, но они есть». «Мы у себя атаку ждали». Как выяснилось, прав был Кудрон. «Теоретик, ты если что там держись, ждем рассвета. Сам понимаешь, в таком тумане черта с два определишь, свой или чужой». Слова Грошева звучали как оправдание. Он хотел добавить что-то еще, но в наушниках послышались близкие выстрелы. «Что там у вас?» Мало того, что я в точности повторил вопрос самого Грошева, так еще и начал орать тоже. Ответа я не дождался, наверняка ему уже было не до переговоров. И теперь оставалось только надеяться, что они справятся сами. «Что у них?» — прибежал привлеченный моим криком Гудрон. «Не знаю точно, но, по-моему, теперь атаковали их». «То-то мне стрельба не показалась. Игорь, мы сейчас людей на помощь не поднимем. Тут бы со своей ситуацией разобраться». «Понимаю. Потерь много?» «Не менее двух десятков. И все равно скажу, что легко отделались. Жаль только, что Фил погиб». «Точно погиб?» «Точно, Игорь, точно! Еще в самом начале!» Новость заставила заскрипеть зубами. Пусть к Филу я особенно теплых чувств не питал, но лишиться такого союзника было безумно жаль, не говоря уже о том, что как человек он был далеко не самым плохим. Патроны к пулемету остались? Если бы не он, все могло бы сложиться куда хуже. «С дюжину, не больше. Сейчас пойду изымать у тех, кто только на глаза попадется. Глядишь, и чего-то наковыряю». «Капкан! Капкан!» Раз за разом я продолжал повторять в ларингофон позывной Грошева, который надолго умолк, и в наушниках, кроме шипения и еще каких-то помех, ничего слышно не было. И своего добился. «Теоретик!» — ответил мне незнакомый голос. Не знаю почему, но я сразу понял, кому именно он принадлежит. «Гардиан?» «Догадливый!» Я сорвал с головы один наушник, предлагая его Гудрону. Голос у Гардиана был совсем молодым, что полностью соответствовало описанию главаря наших врагов. Наверное, потому мне и удалось признать его по одному единственному слову. «Слушаю тебя внимательно». «И правильно делаешь. А еще хорошенько запоминай». «Что с Грошевым?» Это не обязательно должна быть рация Грошева. Вполне возможно, Гардиан настроился на наш диапазон. «Здесь он!» «Недалеко от меня валяется». Гардиан мог лгать. «Сейчас я ему слово дам». «Игорь», — послышалось в наушнике. «Мы все». Грошев старался говорить спокойно, но было совершенно очевидно, он уже попрощался с жизнью. И снова голос Гардиана. «Косырь!» — обратился к кому-то Гардиан, после чего раздался приглушенный предсмертный вскрик. «Грошева добили», — одними губами сказал Гудрон. «В общем так, теоретик, хватай всех своих и марш броском туда, откуда пришли. Уйдете быстро и какое-то время еще поживете. В ближайшем будущем мне будет не до вас». Я молчал, давая ему выговориться, и продолжал проклинать туман, который все так же висел плотной стеной, когда в нескольких шагах ничего не видно. «Время даю вам час. Да, сам можешь остаться. Уж больно твои жадры хороши. Пальцем не трону. Слово. Поживешь у нас, и тебе обязательно понравится. Что-то новое для себя откроешь. То, о чем наверняка мечтал, но боялся. Так что жду. Кстати, привет Лерочке. Надеюсь, вскоре с ней увижусь». Я по-прежнему молчал, но не Гудрон. «Что-то ты не на шутку разговорился, щенок!» «И кто это там?» Голос у Гардиана оставался веселым и даже немного игривым. «Стоп! Сейчас сам попробую догадаться. Уж не Борис ли это Александрович? Так сказать, военный советник при теоретике. Наверняка ведь угадал». Гудрон промолчал, хотя лицо у него стало злым, дальше некуда. «Ну так что, Игорек, ждать? И не забудь, час вам на то, чтобы убраться». «Приду. Обязательно приду. Только вряд ли ты нашей встрече рад будешь», — сказал я, выключая рацию и борясь с желанием от всей души приложить ее о ближайший камень. «Борис, собери старших. Будем держать совет». Долго сюда топали? В ожидании я разговаривал с Демьяном, с которым так и не успел толком пообщаться. Держал за руку Валерию. Вернее, она меня держала, пытаясь успокоить, поскольку внутри все кипело от злости. На перквизиторов, лично на Гардиана, на чертов туман, на эти вонючие ущелья, на то, что все идет наперекосяк, что оказался на этой проклятой планете, словом, на все сразу. Нет, во-первых, торопились, да и дорога практически вся знакома. Единственное, в станцах пришлось проводника брать. Никто не хотел, но Фил нашел убедительные слова. Демьян поморщился, вспомнив о его гибели. Нормальный был мужик. Нормальный. Как Бондарь в центре себя чувствует? Как в гареме. Мало тех девчонок, которых вы от перквизиторов освободили, так еще из земли прибыло несколько. Кстати, что там этот гад наговорил такого, что тебя до сих пор трясет? Вспомнив слова Гардиана о Лере, я покрепче сжал ее руку. Отослать Валерию с Ирмой в центр, пока еще не поздно. В компании того же Демьяна. Только что это даст, кроме отсрочки? Покончив с нами, он обязательно направится туда. Чушь какую-то нес. Желаешь подробностей, спросишь потом у Гудрона. Ну и кто что думает? Обратился я сразу ко всем после того, как Гудрон вкратце передал содержание разговора с Гардианом. Ни словом не упомянув о его предложении для меня лично. «Значит, с Грошевым покончено», — тяжело вздохнул Жамахов. «Судя по всему, да. Наверняка кому-то удалось спастись, но не думаю, что в ближайшее время к нам придет помощь. Пока они доберутся до вокзала, пока и если соберется новый отряд, может и неделя пройти». «Так понимаю, вариантов у нас три», — первым высказался тот. С носом картошкой, который привел своих людей из Светлого, и я никак не мог вспомнить его имя. «Как можно скорее отсюда убраться, держать оборону и попытаться атаковать самим?» «Чтобы в последних двух вариантах оказаться на месте Грошева?» — возразил ему кто-то. «Нельзя нам отсюда уходить. Вы еще предложите разойтись по поселкам. На мой взгляд, самый правильный вариант — атаковать самим», — горячо заговорил Жамахов. Гудрон, не скрываясь, хмыкнул. Откуда, мол, у него вдруг смелости прибавилось? С ней у Жамахова и раньше все было в полном порядке. Другое дело, что по неопытности ошибок успел натворить. Что с патронами? Не совсем к месту я обратился к Борису. Насобирал почти на ленту. Уже хоть что-то. Теоретик, что думаешь сам? Полностью согласен с Петровичем. Нам отсюда уйти не дадут. На плечи сядут и уже не слезут, пока всех не кончат. Так понимаю, остаться, чтобы прикрыть, желающих не найдется? Заслон стопроцентно погибнет. И далеко не факт, что ему удастся сделать свое дело хотя бы наполовину. Есть еще и трудность. Не разбежался бы народ. Один уйдет, другой, третий, а затем уже лавиной. И ведь не остановишь ничем. Да, через какое-то время перквизиторы придут мстить. Но когда это еще будет? А тут... практически верная смерть. «Так значит, сами ударим?» — сказал тот, чье имя я наконец-то вспомнил. «Арсен». «Сами. Думаю, у нас получится. Когда мы пришли сюда, то даже не предполагали, что у нас окажутся помощники с вокзала. И гоняли перквизиторов, пока не заперли в долине. Да, Грошеву не повезло. Но ведь и у перквизиторов наверняка есть потери. И немалые. А значит, основная задача у нас — продумать все так, чтобы не случилось промахов. Главное, чтобы разошелся туман».